Тебе, желающему швырнуть свою увольнительную шефу в лицо. Человек может двигаться в любом направлении. Среди человеческих действий самое важное те, которые нельзя повторить второй раз. То, что можно повторить, оставь лучше роботам. Течение жизни не идет подобно железнодорожным путям. Песня птицы не знает ни мажор, ни минор. Учение Будда-дхармы не выразишь нотами. Буддизм не знает границ. Если ты попробуешь схватить его, то потерпишь неудачу. Здесь речь идет не о сушеной треске. Живая рыба не даст засунуть себя в постоянную форму. В уставе сказано, что солдат должен быть готовым для войны 10 000 способов. Это так не только для войны, и для жизни нет шаблона. Если бы существовал какой-нибудь шаблон для жизни, то мы были бы все неудачниками, согласно ему. Это относится и к судебным процессам. Мы должны быть внимательны, если он идет по шаблону. Дикие гуси не оставляют следов, но куда бы они ни летели, они никогда не забывают дорогу. На пути птицы нет следов, это отличает ее от поезда, который ездит по рельсам, или от пути осла. Разве мы не живем жизнь от мгновения к мгновению? Как тогда мы можем пытаться ее анализировать и раскладывать по полочкам? Грустное в человеке то, что он не вылезет ни на один шаг из болота своих привычек. Никудышные работники всегда действуют согласно инструкции. Мы постоянно даем деталям отвлечь нас, и так теряем целое из вида. Мы покупаем странные вещи, которые нам совершенно не нужны, в надежде выиграть что-нибудь с лотерейным билетом, который получаем бесплатно с покупкой. На самом деле учеба означает понять суть жизни. С периода Мэйдзи она стала лишь подготовкой к будущей трудовой деятельности. Сколько бы ты ни успел сделать в этой жизни, ничего из этого ты не сможешь показать на последнем суде. Ты умираешь голым. Разве добро и зло, правда и ложь в этом мире не подобны друг другу? Когда Ходзё клан захватил Тихая замок, принадлежащий Кусуноки Масасиге, среди павших были сторонники Ходзё. Они называли это славной смертью. Это вдохновило автора на следующие строки. Если ты готов выбросить свою жизнь даже за славу, как же тебе могло бы быть жалко пожертвовать свое тело ради дхармы? В итоге тебе не остается ничего другого, как отпустить. Ты должен твердо стоять на ногах, независимо от того, с какой стороны дует ветер. Разве не очевидно, что самое большое счастье состоит в том, чтобы делать то, что ты должен делать? Не растрачивать свою жизнь попусту значит сидеть в правильное время на правильном месте. И это значит не упустить мгновение. Твоя жизнь не должна состоять из одного поражения за другим. Постоянно в бегстве, до тех пор, пока больше не будет укрытия, где бы ты мог спрятаться. Я бездельник, который сделал всю вселенную своей собственной. Дайти дзэнзи. Это отражает совсем другой стиль жизни. Дойдя до этого места, я могу наконец оставить мир позади себя. Когда ты зайдешь так далеко, это станет причиной твоего ухода в монахи. Это делает тебя способным к дзадзен. Ни на что нельзя положиться, цена вещей меняется. Это понимание двигало Шакьямуни, когда он отказался от престола, своей жены и сына и ушел в монахи.